Алиса Файер. Великие преобразователи. Учителям об учителях. Знаете ли вы, что связывает создателя Microsoft, режиссера саги «Звездные войны», первую женщину, Нобелевского лауреата, нищего философа и индийского мультимиллионера? На первый взгляд, это люди разных эпох, разного достатка, с разными целями. Но есть у них все-таки кое-что общее. Это мнение о том, что является главной ценностью в нашем мире. Образование. Ведь, как говорится, наше с вами будущее сейчас сидит за партами. Эта книга напоминает всем, кто занимается образовательной деятельностью, учителям, тренерам, репетиторам, воспитателям, вузовским преподавателям, о том, что именно они держат будущее в руках. И работа эта самая важная.